Раненые спали. Воздух был тяжелый. Высоко под дубовым потолком в железном кругу люстры горела несветлая лампочка. Молодой татарин солдат с отрезанной рукой бредил, мотая сбритой головой на подушке. Даша подняла с пола пузырь со льдом, положила ему на пылающий лоб и подоткнула одеяло. Потом обошла все койки и присела на табуретке, сложив руки на коленях. Сердце ненаученное. Вот что, подумала она, любила бы только изящное и красивое. А жалеть, любить нелюбимое, неучено. Что? Ко сну, Марит, сестрица. Услышала она ласковый голос и обернулась. С койки глядел на нее Семен Бородатый. Даша спросила: «Ты что не спишь?» «Днем наспался». «Рука болит?» «Затихла». «Сестрица, что?» «Личико у тебя махонькая. Ко сну моет. Пошла бы, вздремнула. Я посмотрю. Если нужно, позову». «Нет-нет, спать я не хочу». «Свои-то у тебя есть на войне?» «Жених». «Ну, Бог сохранит». «Пропал без вести». Ай-яй-яй. Семен замотал бородой, вздыхая. «У меня брательник без вести пропал. А потом письмо от него пришло в плену. И человек хороший твой-то». «Очень, очень хороший человек. Может, я слыхал про него. Как зовут-то?» «Иван Ильич Телегин». «Слыхал. Постой, постой. Слыхал. Он в плену, сказывали. Какого полка?» «Казанского». «Ну, самый он. В плену. Жив. Ах, хороший человек». «Ничего, сестрица, потерпи, снега тронутся, войне конец, замиримся. Сынов еще ему народишь. Ты мне поверь». Даша слушала, и слезы подступали к горлу. Знала, что Семен все выдумывает. Ивана Ильича не знает. И была благодарна ему. Семен сказал тихо: «Ах ты, милая». Снова сидя в дежурной комнате, лицом к спинке кресла, Даша почувствовала, словно ее чужую приняли с любовью. «Живи с нами». Ей казалось, что она жалеет сейчас всех больных и спящих. И жалея, и думая, она вдруг представила с потрясающей ясностью, как Иван Ильич тоже где-то на узкой койке, так же, как и эти, спит, дышит. Даша начала ходить по комнате. Вдруг затрещал телефон. Даша сильно вздрогнула. Так резок в этой сонной тишине и груб был звонок. Должно быть, опять привезли раненых с ночным поездом. «Я слушаю», — сказала она, и в трубку поспешно проговорил нежный женский взволнованный голос. «Пожалуйста, попросите к телефону Дарью Дмитриевну Булавину». «Это я», — ответила Даша, и сердце ее страшно забилось. «Кто это? Катя? Катюша, ты, милая?» «Ну, вот, девочки, мы и опять все вместе», — — говорил Николай Иванович, одергивая на животе замшевый френч. Взял Екатерину Дмитриевну за подбородок и сочно поцеловал в щеку. «С добрым утром, душенька! Как спала?» Проходя за стулом Даши, поцеловал ее в волосы. «Нас с ней, Катюша, теперь водой не разольешь. Молодец, девушка, работница!» Он сел за стол, покрытый свежей скатертью, пододвинул фарфоровую рюмочку с яйцом и ножом стал срезать ему верхушку. «Представь, Катюша, я полюбил яйца по-английски. С горчицей и маслом. Необыкновенно вкусно. Советую тебе попробовать. А вот у немцев-то выдают по одному яйцу на человека 2 раза в месяц. Как это тебе понравится?» Он открыл большой рот и засмеялся. «Вот этим самым яйцом ухлопаем Германию в смятку. У них, говорят, уже дети без кожи начинают родиться. Бисмарк им, дуракам, говорил, что с Россией нужно жить в мире. Не послушали, пренебрегли нами. Теперь, пожалуй, 2 яйца в месяц». «Это ужасно», — сказала Екатерина Дмитриевна, опуская глаза, «когда дети рождаются без кожи. Это все равно ужасно. У кого рождаются? У нас или у немцев?» «Прости, Катюша, ты несешь чепуху. Я только знаю, когда ежедневно убивают, это так ужасно, что не хочется жить». «Что ж поделаешь, моя милая? Приходится на собственной шкуре начать понимать, что такое государство. Мы только читали у разных иловайских, как какие-то там мужики воевали землю на разных Куликовых и Бородинских полях. Мы думали, ах, какая Россия большая. Взглянешь на карту, вот теперь потрудитесь дать определенный процент жизни для сохранения целости того самого, что на карте выкрашено зеленым через всю Европу и Азию. Не весело. А вот если ты говоришь, что государственный механизм у нас плох, тут я могу согласиться. Теперь, когда я иду умирать за государство, я прежде всего спрашиваю, а вы, те, кто посылаете меня на смерть, вы во всеоружии государственной мудрости, могу я спокойно пролить свою кровь за Отечество? Да, Катюша. Правительство еще продолжает по старой привычке коситься на общественные организации, но уже ясно, что без нас ему теперь не обойтись, дудки. А мы сначала за пальчик, потом и за руку схватимся. Я очень оптимистически настроен. Николай Иванович поднялся, взял с камина спички, стоя закурил и бросил догоревшую спичку в скорлупу от яйца. Кровь не будет пролита даром. Война кончится тем, что у государственного руля встанет наш брат, общественный деятель. То, чего не могли сделать земля и воля, революционеры и марксисты, сделает война. Ну, прощайте, девочки. Он одернул френч и вышел со спины, похожей на переодетую полную женщину. Екатерина Дмитриевна вздохнула и села у окна с вязанием. Даша присела к ней на подлокотник кресла и обняла сестру за плечи. Обе они были в черных закрытых платьях и теперь, сидя молча и тихо, очень походили друг на друга. За окном медленно падал снежок, и снежный ясный свет лежал на стенах комнаты. Даша прижалась щекой к Катиным волосам, чуть-чуть пахнущим незнакомыми духами. «Катюша, как ты жила это время? Ты ничего не рассказываешь? О чем же, котик, рассказывать? Я тебе писала. Я все-таки, Катюша, не понимаю. Ты красивая, прелестная, добрая. Таких, как ты, я больше не знаю. Но почему ты несчастлива? Всегда у тебя грустные глаза. Сердце должно быть несчастливое. Нет, я серьезно спрашиваю. Я об этом, девочка, сама думаю все время. Должно быть, когда у человека есть все, тогда он по-настоящему несчастлив. У меня хороший муж, любимая сестра, свобода. А живу как в мираже и сама как призрак. Помню, в Париже думала, вот бы жить мне где-нибудь сейчас в захолустном городишке, ходить за птицей, за огородом, по вечерам бегать к милому другу за речку. Нет, Даша, моя жизнь кончена. Катюша, не говори глупостей. Знаешь, Катя потемневшими пустыми глазами взглянула на сестру. Этот день я чувствую. Иногда ясно вижу полосатый тюфяк, пухшую простыню, таз с желчью, и я лежу мертвая желтая, седая.